В стране рисовых полей Фудзин внезапно применил вакуумный гатлинг в сторону Сосари и Дейдары. Однако на этот раз был один большой отличающий момент в том, как он его использовал, по сравнению с предыдущими разами. Вместо того, чтобы целиться только в Сосари, Дейдару и их пути отхода, Дзюцу было неточным. В результате вакуумные пули покрывали гораздо большую площадь, но между ними также было несколько промежутков. Хотя Фудзин стал более известен в Канохе совсем недавно, его слава распространилась за пределы Канохи уже давно. В то время как каждая крупная и почти каждая мелкая деревня внимательно изучали его, была одна организация, которая уделяла ему наибольшее внимание. Это была никто иная, как Акацуки. Хотя они не уделяли особого внимания встрече команды Ринджира с Кокузу и Каминрили слухом о призрачном мечнике, Фудзин убил одного из их членов во время своего второго столкновения с ними. Смерть Бжуза заставила их отнестись к Фудзину очень серьезно, и они провели тщательное расследование о нем. Тем не менее, способности Фудзина вновь удивили их, когда он во второй раз столкнулся с Кокузу, на этот раз уничтожив одно из его сердец и несколько раз поставив Кокузу в затруднительное положение. Ему также удалось успешно сбежать от Кокузу, Конан и Итачи. Таким образом, члены Акацуки были очень хорошо осведомлены о способностях, которые Фудзин демонстрировал ранее. Поэтому Сосари не мог не удивиться. Разве Кокузу не говорил, что он может выпускать только одну пулю за раз из каждого пальца и выпускать 5 снарядов в быстрой последовательности? Старая информация теперь стала слишком ненадежной. К счастью, он потерял свою точность, пытаясь увеличить их количество. Дейдара также подметил. Так вот она, знаменитая техника призрачного мечника, ТЦ, она невероятно остра. Однако, почему он атакует меня, если говорит, что хочет сотрудничать со мной? Хм, странно, хотя пули летят прямо на меня, ни одна из них не попадет. Может, это его способ сказать, что он хочет сотрудничать со мной. Но почему он так уверен, что я соглашусь? Слова и действия Фудзина и его клона полностью сбили Дейдару с толку. Прежде чем его разум смог породить какую-либо странную теорию, он почувствовал что-то позади себя. Уклоняясь от атаки Фудзина, они оглянулись и увидели зрелище, которого ни один из них не видел в своей жизни. Дейдара в шоке спросил, что это такое. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Риджинальду, Бабин, Джо, Лорду Итала, Двайн де Мостхантсами, Поликке, Канан Минориты, Разгрезу, Вахиду, Уиллу, Александру, Лазиш, Эрвину и Заоприма за поддержку на Patreon. 794. Глава 788. Смятение. 794. Глава 788. Смятение. Что это такое? Воскликнул Дейдара, увидев нечто доселе невиданное. Даже Сосари был поражен. Что до Фудзина, сцена показалась ему странно знакомой, хотя в этой жизни он видел ее впервые. Примерно в метре позади Сосари и Дейдары пространство раскололось. Из разлома стал появляться человек в оранжевой маске. Это был никто иной, как Учиха Обито, наследник Учихи Мадары и тот, кто выдавал себя за него после смерти Мадары. С того самого дня, как он пробудил свой Мангекё Шаринган, Обито наслаждался полной неуязвимостью. Его противники не могли даже коснуться его, не говоря уже о том, чтобы причинить вред. Лишь один человек сумел нанести ему удар. К несчастью для Обито, сегодня был тот день, когда он встретил второго. Еще до того, как Обито полностью покинул измерение Камуи, десятки вакуумных пуль были всего в нескольких метрах от него. Фудзин отметил: «О, так вот каково это, когда кто-то вмешивается в пространственно-временное поле. Хе-хе-хе, какая прекрасная возможность». Хотя на лице Фудзина тоже читалось удивление, его истинные эмоции были скрыты глубоко внутри. И пусть ничто из этого не просачивалось наружу, в тот момент он был переполнен жаждой крови. Какой бы раздражающей ни была способность Обито, у нее имелась одна слабость. Слабость, которую Фудзин всецело намеревался использовать. Следовательно, тот, кто был наиболее удивлен на самом деле, был никто иной, как Обито. Он выругался. Черт, почему он выпустил вакуумные пули повсюду? Поскольку он перемещался между измерениями, он не мог сделать свое тело неосязаемым. Вакуумная пуля пролетела прямо сквозь то место, где должна была появиться его голова. Однако она прошла мимо, не причинив вреда, прежде чем Обито полностью покинул измерение Камуи. Фудзин нахмурился и подумал: значит, он может замедлить скорость выхода из измерения Камуи. Вздох, неужели я не смогу убить его так просто? Хотя одна из самых больших угроз миновала безвредно, опасность для Обито еще не миновала. Он тут же наклонил голову влево, когда две вакуумные пули проскользнули мимо его правой щеки и головы. На его маске появились две глубокие трещины, а под и над ухом глубокие порезы. Однако у него не было времени обращать внимание на раны, так как он извернул тело, пока материализовывался в мире ниндзя. Вакуумная пуля задела его правое ребро, пара оставила порезы на левой руке, а еще пара пуль пронеслась мимо его ног, рассекая воздух. Однако Фудзин не был доволен. Ни одно из ранений не было смертельным. Сосари и Дивдара наблюдали, как еще пять вакуумных пуль собирались поразить его. Одна была нацелена прямо в лоб, одна в правое легкое, одна в живот, а две последние в бедра. Поскольку Обито едва увернулся от предыдущей очереди, он не мог увернуться от следующей. Два члена Акацуки наблюдали, как одного из основателей Акацуки пронзило в пяти местах. Дивдара изумился: что за чертовщина? Он только что появился из ниоткуда и умер, даже не успев слова вымолвить. А Фудзин внутренне вздохнул. Жаль, его расчет времени был безупречен. Опоздай или поторопись он хоть на долю секунды, я бы, возможно, убил его. В любом случае, интересно, как сильно он ценит этих двоих. Это может быть весело. Я рад, что на нем нет плаща Акацуки. Хе-хе. К удивлению Дивдара и Сосари, на теле Обито не открылось никаких новых ран. Вместо этого он проигнорировал свои раны и протянул ладони к Дивдаре и Сосари. Поскольку они уже отступали, у них было очень мало времени на реакцию. Перед ними был Фудзин, выпускающий вакуумные пули с бешеной скоростью, а в метре позади них новый противник со странными способностями. Дивдара, осторожно, он кажется опасным. Дивдара был удивлен, когда Фудзин внезапно крикнул. Его крик сбил с толку всех трех членов Акацуки. Дивдара в замешательстве подумал: серьезно, что с этим парнем не так? Почему он заботится обо мне? Дивдара отступил от протянутой руки Обито, даже рискуя оказаться ближе к Фудзину. Сосари подозрительно посмотрел на Дивдару и подумал: Дивдара предал нас, но как он мог предать нас так быстро? Хотя Сосари подозревал Дивдару, он поступил так же. В конце концов, у него не было причин доверять Обито. В то же время Обито тоже был удивлен. И хотя он не счел их действия странными, слова Фудзина тоже вызвали у него подозрения. Он подумал: у Дивдары была связь с Фудзином, почему Зицу не сообщил об этом, когда мы вербовали его? Прежде чем он успел получить хоть какой-либо ответ, вокруг него появились несколько ветряных лезвий и прорезали его насквозь. Хотя ни одной новой раны не появилось, несколько ветряных техник пронзили его тело. Его бездействие повергло Дивдару и Сосари в шок. Дивдара воскликнул: он может проходить сквозь атаки. Сосари согласился: похоже, он может делать свое тело неосязаемым по желанию. Однако, кажется, есть некоторые слабости. Сосари посмотрел на раны Обито, когда говорил. Прежде чем Обито успел что-либо сказать, Фудзин добавил: Хаем, похоже на то, что вы двое такого сделали, чтобы такой свирепый тип подкрался к вам. Если бы не моя атака, вы могли бы быть мертвы. Ни Дивдара, ни Сосари ничего не сказали. Само собой разумеется, они бы не признали, что Фудзин спас их. К тому же, убить их было не так просто. Тем не менее, оба признали, что атака Фудзина им помогла. Хотя Сосари не придал этому особого значения, Дивдара был вынужден задуматься об этом из-за своих предыдущих взаимодействий с Фудзином и его клоном. Ветряные атаки наконец прекратились, когда и Сосари, и Дивдара создали достаточное расстояние от Обито. Излишне говорить, что они разошлись в стороны еще и потому, что Сосари подозревал Дивдару в нелояльности. Обито наконец заговорил: не паникуйте, он слишком силен для вас. Пин послал меня сюда, чтобы спасти вас двоих. Сосари и Дивдара снова были удивлены. Хотя они питали некоторые подозрения, упоминание Обито имени Пейна рассеяло часть из них. Однако, прежде чем какое-либо доверие могло быть установлено, Фудзин усмехнулся. Чушь собачья, ты не мог придумать лжи получше. Даже новорожденный младенец знает, что все члены Акацуки носят черный плащ с красными облаками и особое кольцо. Мы можем быть на разных сторонах, но ты думаешь, я буду стоять в стороне и позволю тебе одурачить старого героя, такого как Сосари, и подающего надежды юнца, такого как Дивдара? Все три члена Акацуки онемели. Сосари подумал: старый герой, однако он не ошибается. Пин не стал бы посылать неизвестного парня спасать нас. К тому же, мы не были в смертельной опасности. Хотя битва и была опасной, она могла закончиться по-разному, и мы могли бы отступить. Дейдара тоже подумал. Новорожденный младенец знает, а Кацуки настолько знамениты, я не знал. Кроме того, кем он себя возомнил, чтобы спасать меня? До сих пор в их битве Фудзин не выкладывался на полную. На самом деле, никто из троих не выкладывался на полную. Битва все еще находилась на ранних стадиях, и они лишь проверяли друг друга. Поэтому, хотя они и находились в невыгодном положении, они так и не осознали истинной опасности, в которой пребывали. Хотя Фудзин никогда не предполагал такого сценария, у него были свои причины не выкладываться на полную с самого начала. Во-первых, Сосари и Дейдара не были слабаками. Фудзин не знал, насколько силен Дейдара на самом деле. Если он мог самоуничтожиться, как это в итоге произошло в битве с Сасуке, то Фудзин хотел убедиться, что Дейдара полностью истощен, прежде чем решиться на это. В конце концов, сотни ниндзя Конохи все еще находились поблизости. Что касается Сосари, у него было много марионеток, которые Фудзин хотел позаимствовать, особенно марионетка третьего Козекаге. Поэтому ему приходилось действовать осторожно и убедиться, что он сможет убить Сосари одним чистым ударом. Кроме того, он также опасался подкрепления Кацуки. Хотя он никогда не предполагал, что выманит Обито, он не удивился бы, если бы появилась другая пара, чтобы помочь этим двоим. Фудзин хотел придержать свои козыри для такого сценария. С появлением Обито именно тогда, когда Фудзин загнал Сосари и Дейдару в угол, его опасения подтвердились. В результате странной череды событий и осторожности Фудзина, Обито оказался в странной ситуации. Он появился, чтобы спасти двух членов Акацуки, но ни один из них не доверял ему. Напротив, они казались более склонными доверять Фудзину, чем ему. Глаза Обито дернулись, когда он подумал: «Я не думал, что ситуация будет настолько странной, иначе я бы надел плащ». Он собирался обдумать, что сказать, когда Фудзин внезапно крикнул: «Сосари, Дейдара, давайте отложим наши разногласия на потом. Сначала убьем этого мошенника, а нашу битву уладим позже. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джагу, Шрейну, Лазине Сайкхт, Родриго, Лазы Драгон Нет, Просто Лазы и Эндж за поддержку на Patreon. Спасибо Ганишу за поддержку через УПИ. 795. Глава 789. Бесстыдный маньяк битвы. 795. Глава 789. Бесстыдный маньяк битвы. Какова ситуация? С командиром все в порядке? Канами спросила Джоунина Хьюга. Джоунин Хьюга нахмурился и ответил: «Из ниоткуда появился третий человек. Однако мой обзор был заблокирован. Похоже, они применили какие-то печати в этой области». Канами нахмурилась и задумалась, стоит ли нам вмешиваться. Однако противник слишком силен. Боюсь, мы только помешаем командиру. Сосари, Дейдара, давайте пока отложим наши разногласия. Сначала убьем этого мошенника, а нашу битву уладим позже. Внезапное предложение ошеломило Обито. Он невольно подумал: он планирует заставить моих подчиненных напасть на меня? Во что, черт возьми, я вляпался. Излишне говорить, Обито не боялся. Хотя Фудзин интриговал его, он не считал ни одного из трех ниндзя С-ранга проблемой. Просто ситуация полностью вышла из-под контроля. Он видел, что Сосари и Дейдара вдумчиво обдумывали его предложение. Конечно, доверия между ними было недостаточно, чтобы они действительно приняли предложение Фудзина. В то время как Дейдара серьезно над этим задумался, Сосари даже не стал его рассматривать. Он подумал: нет сомнения, что он вонзит нам нож в спину, если мы объединимся. Как только мы войдем в этот ветряной домен, нам конец. Как и ожидалось от интригана из Конохи, его клон наверняка скормил похожую чушь Дейдаре. Этот пацан не знает, насколько коварны ниндзя Конохи. У них может быть репутация мягкотелых, но в это верят только оболваненные глупцы. Даже сейчас он активно перетягивает ветра на свою сторону. Фудзин посмотрел на реакции Дейдары и Сосари и внутренне вздохнул. Какая жалость. Хоть это и было бы бесполезно, но увидеть их схватку с Обито стоило бы того. Ну да ладно, все равно бессмысленно. Подумать только, что целых четыре члена Акацуки, включая двух основателей, появится посреди глуши. Какой интересный день. Поле битвы снова было нарушено, когда из-под земли появилось некое растительное существо. Дейдар и Сосари наконец-то увидели знакомое лицо. Черный Зицу спросил: «В чем дело? Почему эти двое противостоят тебе?» Обито не знал, как объяснить ситуацию. К счастью, Дейдар спросил: «Ты его знаешь, Зицу?» Белый Зицу ответил: «Он тоже член Накацуки. Эта миссия провалена». Орочимару был замечен бегущим в сторону страны Мороза. «К сожалению, я не смог отследить его». Дейдар и Сосари были удивлены. Они подумали: «Значит, он не лгал. Наоборот, это Фуджин сеял раздор». Однако знал ли он об этом или был искренен? Даже у Обито был тот же вопрос. Однако он знал, что не получит ответа. Он взглянул на Фуджина, который быстро закрыл глаза и пробормотал: «Шаринган, да, значит, среди Акацуки был еще один Учиха». Интересно. К удивлению четырех членов Акацуки, на веках Фуджина появились печати, когда он продолжил: «Это абсурдное пространственно-временное ниндзюцу превосходит как второго, так и четвертого. Чтобы кто-то превзошел их, полагаю, твои глаза не просто обычные шаринганы. Нет, это должны быть легендарные мангикё шаринганы». Вздох, это жутко. Не говоря уже о том, что скорость и скрытность этого растительного существа под землей тоже поразительны. Я почти не почувствовал его. Хе-хе-хе. Глаза Дейдара дернулись, когда он задумался. О чем, черт возьми, он говорит? Разве он не видит, что находится в крайне невыгодном положении? Почему он несет чушь вместо того, чтобы отступить? Обито также с любопытством наблюдал за Фуджином. Впечатляет. Он запечатал свои глаза, как только заметил мой шаринган. У меня даже не было времени наложить гендзюцу. Он также хорошо проанализировал мои способности. Так это новейший гений Конохи. Стоит ли мне позволить ему развиваться? Или стоит ли мне воспользоваться этой возможностью, чтобы устранить его? Ветряной домен Фуджина успешно привлек внимание Обито. Он также идеально противостоял его способности. Поскольку Фуджин мог спонтанно создавать ветряные клинки внутри домена, Обито не мог рисковать отключать свою неосязаемость, находясь внутри него. В некотором смысле, он разделял ту же слабость, что и Сосари. Поэтому Обито думал об устранении Фуджина до того, как тот станет такой же большой угрозой, как Минато. Прежде чем Обито смог принять решение, Фуджин рассмеялся и сказал: «Организация Акацуки. Интересно, какова ваша цель в сборе таких могущественных ниндзя? В любом случае, я пока не могу позволить вам четверым уйти. Конохи нужны ответы. Так что, боюсь, вам придется остаться в качестве моих гостей». Пока Фуджин говорил, члены Акацуки посерьезнели. Каждый чувствовал, как Фуджин накапливает огромное количество чакры. Никто из них также не пропустил движение ветра. Они видели, что Фуджин говорил лишь для того, чтобы выиграть время. На лице Дейдары появилась ухмылка, в то время как Сосари вздохнул. «Молодежь, все они самоубийцы». Чакра Фуджина внезапно подскочила. Его тело стремительно выбрасывало чакру, усиливая и расширяя ветряной домен с ужасающей скоростью. В то же время два ветряных дракона появились из того, что осталось от прежнего ветряного домена, и устремились к Сосари и Дейдаре. Вдобавок, одновременно были запущены десятки ветряных клинков, воздушных снарядов и вакуумных снарядов. Пальцы Сосари пошевелились, и кукла третьего Казекаги вновь начала управлять железным песком. Он собирался использовать его для атаки на ветряного дракона, когда ветряной дракон внезапно загорелся и в мгновение ока превратился в испепеляющего дракона. Сосари снова был вынужден отступить. Дейдар бросил маленькую глиняную птицу в пасть ветряного дракона. Взрыв разбил ветряного дракона, но Дейдар также был вынужден отступить, так как десятки ветряных клинков и воздушных снарядов были запущены в него из ветряного дракона, прежде чем тот полностью рассеялся. Обито снова сделал себя неосязаемым, в то время как Зицу спрятался под землей, так как их позиция подверглась бомбардировке оставшимися ветряными дзюцу. Зицу выбрался, как только бомбардировка прекратилась, и поинтересовался: «Его техника хлопотна для твоей способности. Что ты планируешь делать?» Обито ответил: «Это сильная техника, однако он заходит слишком далеко». Глаз Обито внезапно расширился, и он глянул за спину. В то же время Зицу снова сбежал под землю, так как их позиция подверглась бомбардировке еще раз, на этот раз сзади. Излишне говорить, это был тот самый ветряной клон, который надул Дейдару. Обито посмотрел на ветряного клона и подумал: «Ветряной клон, хм». Обито ожидал, что клон будет действовать в паре с Фуджином. Однако клон ухмыльнулся и взорвался. Однако вместо ударных волн во всех направлениях распространились ветра. С помощью своего шерингана Обита легко заметил чакру Фуджина в этих ветрах. Ветра, вместо того чтобы распространяться к Обита и остальным, начали расширяться в стороны и к небу. Глаза Обита расширились, когда он осознал. Неужели? Он тут же перевел взгляд на Фуджина, который непрерывно выкачивал чакру. Как и домен ветряного клона, ветряной домен Фуджина также расширялся наружу и к небу. Обита тут же понял, что Фуджин создает массивный ветряной домен, который заманит их троих в ловушку. Хотя он не боялся его, он не сможет спасти Сосари и Дивдару, как только они окажутся внутри. Даже Сосари и Дивдара заметили это, уклоняясь от атаки Фуджина. Обита произнес вслух: «У нас мало времени, идите за мной». Он быстро двинулся вперед, но его путь подвергся бомбардировке вакуумными снарядами и вакуумными клинками. Фуджин хмыкнул и усмехнулся. «Ты не мог использовать свою способность, когда пришел сюда. Интересно, сможешь ли ты использовать ее, когда будешь уходить?» На его лице появилась широкая ухмылка, когда он рассмеялся. «Если не сможешь, то эта битва решится тем, что первым закончится моя чакра, или ты не сможешь поддерживать эту форму. Ха-ха-ха-ха, это даже более захватывающе, чем битва с Рачимару». У Обита и остальных были мрачные лица, когда они услышали смех Фуджина. У всех пронеслась одна и та же мысль: распечатай глаза, если хочешь азарта. К сожалению, безжалостный натиск Фуджина не оставил им времени на возражение. Они знали, что пройдет всего несколько секунд, прежде чем ветряной домен Фуджина охватит все поле боя. Вскоре после этого ветры, управляемые Фуджином, затопят всю область. Когда это произойдет, единственным путем к отступлению для Сосари и Дивдара останется путь под землей. Однако Сосари был не слишком уверен в этом пути отступления после того, что произошло ранее. Сосари контратаковал железным песком, в то время как он и Дивдар отчаянно уклонялись от всех атак. В отличие от Обита, они не могли стать неосязаемыми. Они могли лишь быть благодарны, что не подвергались такому же интенсивному натиску, как Обита. Особенно Дивдара, которому, казалось, было гораздо легче. Обита не мог не задуматься, почему он щадит Дивдару. Действительно ли что-то происходит, или он просто сеет семена раздора? Когда Обита достиг Сосари, кукла третьего Казекаге выпустила весь имевшийся у нее железный песок, чтобы создать несколько защитных слоев и временно остановить безжалостный натиск Фуджина. Обита положил правую руку на куклу Хирука, протянул левую руку Дивдаре и сказал: «Быстро, держись за меня». В этот момент руки Дивдары были в его сумке, он ел глину. Прежде чем он успел пошевелить руками, смех Фуджина вновь раздался, когда он крикнул: «А теперь, Дивдара, ПА, следующая глава, предательство, ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Алдару, Масамицу, Габриэлю, Лунному Кролику, Шубхаму, Гилберта, Уину и Экстрасмалу за поддержку на Патреоне. 796. Глава 790. Предательство. 796. Глава 790. Предательство. А теперь, Дивдара. Эхом разнесся смех Фуджина, когда он призвал своего нового друга действовать. Обита, чья рука уже тянулась к Дивдаре, внезапно замер. Его глаз следил за руками Дивдары, который все еще лепил глину. Хотя Обита не считал никого из присутствующих угрозой, он не смел недооценивать никого. Дивдара, возможно, и молод, но его репутация любителя взрывать все подряд была широко известна. Кроме того, Обита был также проинформирован, что у него есть техника, позволяющая взорвать все его тело. Если бы Дивдара вдруг взорвался, пока он переносил их двоих в свое измерение Камуи, даже Обита понес бы огромный ущерб. В зависимости от того, насколько незаметным мог бы быть Дивдара, существовал даже шанс, что Обита мог бы умереть. Когда Фуджин и Дивдара стали вести себя странно, подозрения Обита усилились. Даже Сосари посмотрел на своего юного напарника с подозрением. Он держал железный песок наготове, чтобы блокировать любые взрывчатые вещества, которые Дивдара мог бы бросить в них. С криком Фуджина Сосари мысленно приготовился к мощному взрыву. Пока такие мысли проносились в умах Сосари и Обита, Дивдара был совершенно сбит с толку. Он думал, Что теперь? Что я должен делать? И почему этот подонок думает, что я буду действовать по его указке? А, черт, только не это снова. Дейдара проигнорировал зов Фуджина и посмотрел на Обито, который звал его раньше. Однако все, что он увидел, было красным. Это зрелище сразу же вернуло воспоминания о его унизительном поражении от Итачи. Точно так же, как и в тот день, Дейдара оказался под гендзюцу. Обито решил, что бы это ни было, разберусь позже. Пора уходить. Что за? Столб ветра ударил Дейдару в спину, удивив Обито и Сосари. Однако это был необычный столб ветра. Это была низшая версия дыхания ветра Рью. Столб ветра состоял из бесчисленных маленьких ветряных клинков. Находясь под гендзюцу Обито, Дейдара не смог среагировать на опасность позади себя. Столб прошел сквозь тело Дейдары, словно сквозь пустое место, оставив огромную дыру в его животе и груди. Дейдара, один из выдающихся членов Акацуки, который победил бы и захватил пятого Козекаге и едва не убил Саске, перерождение Индры, пал на безымянном поле в стране Риса. По иронии судьбы, главной причиной его гибели был никто иной, как Учиха Обито, который наложил на него гендзюцу в его последние мгновения. Хотя в Акацуке и так хватало предательств, будь то Кокузу, предающий своих напарников, или Орочимару, нападающий на Итачи, это был первый случай, когда один из основателей предал члена Акацуки. Обито и Сосари немедленно отступили, так как столб ветра продолжал двигаться к ним. У обоих была одна и та же мысль. Мы неправильно оценили Дейдару, или Фуджин убил его, чтобы помешать нам получить информацию. Когда Дейдара погиб, это было не то, что они могли легко понять. Оба посмотрели на Фуджина по-новому. Если это был второй случай, они восхищались решительностью Фуджина, устранившего союзника С-ранга. Если это был первый, им пришлось восхищаться и опасаться коварного ума Фуджина. Всего несколькими словами и действиями Фуджин успешно посеял сомнения в их сознании относительно верности Дейдары. Конечно, впечатляющей была и скорость, с которой Фуджин атаковал. Ни один из них не заметил атаку, пока не стало слишком поздно для Дейдары. На некотором расстоянии оба зицу также были шокированы. Белый зицу пробормотал. Подумать только, Фуджин смог убить Дейдару в его присутствии. Мы недооценили его. Его угроза чрезвычайно высока. Это уже второй раз, когда член Накацуки пал от его рук. Только Кокузу убил больше. Черный зицу согласился. Больше, чем его техники, опасны его слова. Кисами недооценил их значение. Фуджин почувствовал падающее тело Дейдары и подумал, будущее уже изменилось слишком сильно. Хирузин выжил после атаки Орочимару, бывшие Каге запечатаны внутри бога смерти, Какаши стремительно набирает силу, и каждая скрытая деревня стала намного осторожнее, нет никакой возможности, чтобы события с участием Акацуки остались прежними. По крайней мере, Югита, Роши и Би не будут захвачены так легко. Раз уж так, пришло время устранить этих досадных личностей. Чем меньше переменных, тем точнее я смогу рассчитывать и строить планы. Кабуто мертв, одна из двух основных сил уже исчезла. Если путь Саске изменится, и он не убьет Орочимару, я выслежу его, чтобы убедиться, что он не заменит Кабуто. Остаются только Акацуки и армия белых зицу. Будь то моими руками или чужими, я должен ослабить обе эти силы, предпочтительно уничтожить обе. Конечно, наилучшим сценарием было бы, если бы я смог убить Обито здесь. Единственный вопрос, смогу ли я, хотя его глаза были запечатаны, Фуджин сосредоточился на пространственных искажениях и сигнатурах чакры оставшихся членов Акацуки. Поскольку после смерти Дейдары поблизости не последовало никаких атак, а ветряной домен находился на некотором расстоянии, Обито решил, сначала я перемещу Сосари. Он активировал свою способность и начал переносить Сосари в измерение Камуи. Он не успел завершить и наполовину, когда внезапно что-то почувствовал и посмотрел на место, куда приземлился столб ветра, убивший Дейдару. К его шоку, из остаточной чакры в этом месте появился клинок ветра и полетел прямо на него. Из-за короткого расстояния у Обито было мало времени. Он посмотрел на клинок ветра и подумал, значит, не только из этого домена, но он может также использовать остаточную чакру для создания новых техник, однако есть ограничения. Эта атака намного слабее и медленнее, чем техника, убившая Дейдару. Без поддержки той техники он может использовать этот трюк только для скрытой атаки. Клинок был в нескольких дюймах от его горла, когда он завершил перенос Сосари и стал неосязаемым. Послышался смешок, когда Фуджин сказал: «Хе-хе, я почувствовал твой страх, мой анализ был безупречен. Ну что ж, рискнешь ли ты бежать или захочешь отомстить за смерть своего товарища, хотя, его смерть, твоя вина, ха-ха-ха». Будучи обманутым однажды, Обито проигнорировал слова Фуджина, как ранее это сделал Рачимару. Глубоким голосом Обито произнес: «Использовать слова как оружие в таком юном возрасте. Я запомню тебя, Сузуки Фуджин». Обито понял, что смех, веселье и возбуждение Фуджина были фальшивыми. Ни одно из них не выражало его истинных эмоций. Это были лишь уловки, чтобы получить преимущество в битве, будь то раздражая врагов или выигрывая время для распространения его ветряного домена по всей области. Хотя Обито вынашивал мысли об устранении Фуджина, скрытая атака клинком ветра заставила его понять, насколько трудно будет сражаться с Фуджином внутри ветряного домена. Хотя он не боялся, он не видел особой причины чрезмерно рисковать собой сейчас. Его правый глаз активировался вновь, когда он начал перемещаться в измерение Камуи сам. Почувствовав, что происходит, Фуджин надул щеки, готовя вакуумную пулю. Обито сказал: «К сожалению, у тебя больше нет остаточной чакры вокруг меня. Твоему ветряному домену также потребуется несколько секунд, чтобы достичь этой области. Ни одна из твоих техник не успеет до меня долететь». Его глаз внезапно расширился. Вакуумная пуля, которую выпустил Фуджин, хоть и выглядела как обычная вакуумная пуля, летела со скоростью, в 10 раз превышающей скорость предыдущих вакуумных пуль Фуджина. Когда вакуумная пуля достигла прямо перед его правым глазом, прежде чем он смог полностью перенестись в измерение Камуи, в голове Обито возник вопрос: почему эта вакуумная пуля настолько быстрее? В то же время Фуджин подумал: даже если она выглядит как обычная вакуумная пуля, ее ядро было значительно модифицировано мной. В обычных условиях ее скорость вдвое превышает скорость моих обычных вакуумных пуль. Однако здесь начинается самое интересное. Обычная дзюцу вакуума состоит лишь из ветров, проходящих через вакуумное ядро. Но способ, которым я создал это ядро, оставляет мне пространство для добавления еще одного компонента в технику. И хотя он очень мал, его значение крайне велико. Этот компонент – огонь. Огонь обеспечивает начальную взрывную скорость, очень похожую на ускорители ракет или снарядов. Ветра затем поддерживают эту взрывную скорость в течение пары секунд. Это было удачное вдохновение, которое посетило меня, когда я работал над высвобождением стихии жара. К сожалению, реализация довольно сложна. Я закончил ее всего пару дней назад, пока остальные зачищали базы. Модификация оставшихся вакуумных ядер займет месяцы даже с теневыми клонами. Кроме того, она рискованнее, чем обычная техника вакуума ветра, из-за присутствия огня. Я должен уделять пристальное внимание технике, чтобы убедиться, что она не навредит мне. Поэтому маловероятно, что я смогу часто использовать эту технику. Несмотря на это, она все равно является превосходной техникой, чтобы застать проблемных врагов врасплох. Ну что ж, твое Камуи все еще быстрее моей атаки, Обито. Фуджин немедленно получил свой ответ. Хотя тело Обито исчезло и переместилось в измерение Камуи, это произошло не раньше, чем в его голове осталась дыра, начинающаяся от правого глаза и выходящая из затылка. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Идагея, Мичиел, Илхас, Бамбхе 3, Парзивил, Целбы, Заприма, Шадов, Ксандер, Йордан, Хибраел, Блячбой и Раин за поддержку на Patreon. 797. Глава 791. Обито, Человек-марионетка. 797. Глава 791. Обито, Человек-марионетка. Что это за место? Это вообще реальный мир? Сосари осмотрелся в измерении Камуи, как только там оказался. Неизвестное измерение вызвало его любопытство. Он сильно чувствовал, что это место отличается от мира Шиноби, и он не сможет вернуться сам. Почувствовав возмущение, он немедленно перевел взгляд на пространственную трещину. Он остался безмолвным и шокированным, когда бездыханное тело Обито рухнуло в измерение. Сосари застыл, продолжая смотреть на Обито. К сожалению, Обито не шевельнул и мускулом. Он был абсолютно бездыханен. Хотя у Сосари не было причин печалиться по поводу смерти Обито, он недоверчиво задался вопросом: если он мертв, то как мне выбраться отсюда? Излишне говорить, что если Обита умрет, Сосари навсегда останется в ловушке этого измерения, если только он каким-то образом не освоит пространственно-временное ниндзюцу и не найдет путь в мир Шиноби. В стране Риса печати на веках Фудзина исчезли, и он открыл глаза. Его взгляд оставался на месте, где исчез Обита. На его лице не было ни тени радости. Вместо этого Фудзин вздохнул и подумал. Его чакра резко изменилась за мгновение до того, как он был поражен. Так вот что такое Изанаги. Фудзин вздохнул еще раз, анализируя. Я просчитался. Помимо того, что это быстро истощает мои запасы чакры, мне следовало замедлить скорость, с которой мой ветровой домен окружал это место, и показать его слабее, чем он есть на самом деле. Если бы я это сделал, возможно, он бы не отступил сразу. Пока мы сражались, у меня были бы возможности отправить своих теневых клонов в его измерение и тщательно разметить его. Как только это будет сделано, убить его станет возможным. К сожалению, я не думаю, что он теперь когда-либо даст мне такую возможность, если только я не смогу как-то вынудить его вступить в бой. Фудзин немного подумал, прежде чем отказаться от этой идеи. В конце концов, был и другой способ получить доступ к измерению Камуи. И он был гораздо проще и без всяких рисков. Ветры пришли в движение, наконец, полностью покрыв всю область его ветровым доменом. В отличие от его обычного ветрового домена, который охватывал радиус 50 метров, этот охватывал радиус 500 метров и поглощал почти 60% его чакры. Причина, по которой Фудзин пошел на такие крайности, заключалась в том, чтобы продемонстрировать слабость и искусить Обита напасть на Фудзина, когда у того мало чакры. Что касается низких запасов чакры, Фудзин больше не боялся. Искусственное озеро чакры в его печати множества тетраграмм уже имело достаточно чакры, чтобы пополнить его запасы дважды. Таким образом, он мог просто притвориться, что у него мало чакры, и продолжать сражаться, тайно имея ее в изобилии. К сожалению, его планы провалились из-за того, что он перестарался с ветровым доменом. Фудзин поддерживал свой домен, размышляя. Итак, он появится здесь или в измерении Камуи. И еще, как долго длится его Изанаги. Я почти уверен, что у Данзо оно длилось минуту, но у Обита, вероятно, намного дольше, учитывая его битву с Конан. Ну что ж, хотя шансы на то, что он появится здесь, невелики, мне все равно больше нечем заняться. В конце концов, Зицу сбежал некоторое время назад. Его скорость под землей поразительна. Интересно, можно ли скопировать эту технику или она работает только для Зицу? Поскольку ему было нечем заняться, мысли Фудзина блуждали, размышляя о новых способах увеличения своей силы. Тем временем Зицу появился из-под земли на большом расстоянии. Даже техника пространственно-временного ощущения Фудзина больше не могла его засечь. Белый Зицу пробормотал. Он не только Дейдару убил, он и Обита убил. Если бы не та техника, Обита был бы мертв навеки, и наши планы были бы нарушены. Призрачный мечник Канахи страшен. Черный Зицу согласился. И вправду, он чрезвычайно грозен. Мало того, что его техники сильны, так он еще и прекрасно ими владеет, и постоянно их совершенствует. Каждый раз, когда мы видим его в деле, у него, кажется, появляется новый козырь в рукаве. Эта вакуумная пуля была значительно быстрее любой другой его техники, и он держал ее в секрете до подходящего момента. К счастью, он не знал всех способностей Обита. Белый Зицу добавил, да, большая угроза, это его коварный и хитрый ум. Трудно поверить, что 16-летний Шиноби настолько изворотлив. В измерении Камуи Сосари подумал, это просто невероятно, я никогда не видел такого тела, в его теле два типа клеток, один кажется обычным, но другой чрезвычайно энергичен, даже несмотря на то, что он мертв, что это за клетки, где он их нашел и как имплантировал столько в свое тело, не погибнув. Поскольку он был заперт в неизвестном пространстве, Сосари решил изучить тело Обита и сделать из него человеческую марионетку. Он проанализировал. Если мои опасения верны и единственный выход из этого пространства, это пространственно-временное ниндзюцу, то моя единственная надежда – его марионетка. Если его марионетка сможет сохранить эту способность, я смогу покинуть это место в любой момент. Однако его шаринган уничтожен. Хотя его другой глаз тоже шаринган, он кажется обычным, в отличие от шарингана Итачи. Сосари вздохнул. Его тело странное. Хаэм, к удивлению Сосари, шаринган в левом глазу Обита внезапно исчез, и его глаз помутнел, словно ослеп. Через мгновение само тело Абита исчезло. Сосари воскликнул в шоке. «Что? Черт возьми!» Его шок многократно усилился, когда он почувствовал чье-то присутствие. Он повернул голову и увидел Абита, стоящего, полного жизни и совершенно невредимого. Он не мог не спросить, что ты такое. В стране риса Фуджин терпеливо ждал полчаса, однако Абита так и не появился. Единственные изменения в области, покрытой ветровым доменом, заключались в том, что тело Дейдары было сохранено Фуджином, а марионетки Сосари, которые были заперты под землей, были извлечены его теневыми клонами. Фуджин добавил еще 4 человеческие марионетки в свою коллекцию. Фуджин наконец решил, этого достаточно, он здесь не появится. Жаль, но времени еще много. У меня будет больше возможностей. Если нет, я всегда могу их создать. В любом случае, пора завершать эту операцию. Кто бы мог подумать, что эта миссия по охоте на Орочимару закончится смертью Дейдары. Бедняга, если я доберусь до Эдатинси, я дам ему несколько возможностей показать свой ультимативный взрыв миру. Коварная улыбка появилась на лице Фуджина, та самая, что бросила в дрожь нескольких могущественных шиноби, находившихся за 1000 километров. Хотя они и не знали, что это было, у них возникло дурное предчувствие. Ветровой домен снова пришел в движение, преобразовавшись в 3 ветровых клонов. Фуджин посмотрел на одного и сказал. Зицу сказал, что Орочимару был замечен бегущим в направлении страны Мороза. Отправляйся туда и посмотри, сможешь ли ты его найти. Если найдешь, атакуй его. Нет нужды тратить силы на бессмысленную попытку убить его. Просто устрани тех, кто с ним. Фуджин посмотрел на второго ветрового клона и проинструктировал. Ты следуй за ним. Если вы вдвоем легко найдете Орочимару, то помоги ему. В противном случае, отправляйся в страну молнии и немного измени погоду. Что касается тебя, лети над нами на случай, если Акацуки решат устроить внезапное нападение. Поскольку больше не предвидится боев, я дам своей чакре восстановиться естественным путем. 3 клона кивнули и принялись за работу. Хотя у Фуджина не было особой причины отправлять клона за Орочимару или наносить больший ущерб Кумагакуре, ему нужно было что-то сделать с чакрой, которую он влил в ветровой домен. Им просто не повезло, что они были ближе всех. Фуджин несколько раз мелькнул и достиг армии Канахи. Ниндзя Канахи сначала были встревожены, но расслабились, убедившись зрением, чувствами и запахом, что это был Фуджин. Канами спросила, что там произошло. Мы не могли ничего наблюдать после первых нескольких минут. Фуджин ответил, у них были какие-то странные способности. В любом случае, пока они отступили, но будьте начеку на случай внезапных атак. Пора завершать операцию здесь и возвращаться в нашу страну. Мы встретимся с 2 другими дивизиями. Канами кивнула, не задавая больше вопросов. Хотя Фуджин не дал ей четкого ответа, не ей было настаивать на этом, поскольку она не была командующей армией. Она реорганизовала ряды и начала отступления. Когда армия достигла границ страны огня, Канами снова подошла к Фуджину, на этот раз с обеспокоенным лицом. Она тихо спросила, а как насчет них, разве это не создаст проблем для деревни? Фуджин приподнял бровь и спросил, них, Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка, www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Йо-Йох, Яцк 07, Ландлорд, Бриан, Квеку В и Эммануэл за поддержку на Patreon. 798. Глава 792. Потеря пары волос. 798. Глава 792. Потеря пары волос. Глаза Канами дернулись, когда она настойчиво произнесла. Да, именно они. Вы же понимаете, о чем я говорю. Фуджин безразлично ответил. Я действительно не знаю. Онемевшая от безразличия Фуджина, Канами лишь продолжала безотрывно смотреть на него. Казалось, она не уйдет, пока Фуджин не даст ей ответ. По ее мнению, ситуация была слишком серьезной, чтобы ее игнорировать. Наконец, Фуджин вздохнул и спросил, «Скажи мне, их кремировали?» Канами кивнула. Фуджин ответил, «Хорошо, их прах развеяли?» Канами снова кивнула. Фуджин снова спросил, «Наших ниндзя, замешанных в этом деле, предупредили?» Канами ответила, «Да, они знают о последствиях, если проболтаются». Фуджин велел, «Хорошо, тогда и тебе стоит забыть об этом. Не упоминай этого ни в каких отчетах и удали из своей памяти. Тебе не стоит себя изводить такими бессмысленными вещами. А теперь возвращайся к своим подчиненным. Им нужен их генерал, чтобы вести их за собой». Не дожидаясь ее ответа, Фуджин мгновенно исчез. Хотя он понимал ее беспокойство, у него не было причин волноваться по этому поводу. Это была работа Шикаку и Хокаге, и Фуджин совершенно не собирался силой забирать ни одну из их обязанностей. Не зная его истинных мыслей, Канами осталась ошеломленной. Она не могла не задуматься. «Неужели все так просто? Я знаю, что у них есть проблемы, но неужели просто притвориться, что ничего не знаешь, будет достаточно?» Ее разум отказывался это принять. Однако она не была командиром. Она не могла ослушаться прямого приказа Фуджина. Если бы она это сделала, то могла бы столкнуться с теми же последствиями, что и другие, несмотря на ее ранг. Армия Канахи наконец вошла в страну огня и двинулась к столице огня. Подразделения Хоки и Луми также направлялись в ту сторону. Тем временем, на восточных границах страны Риса, отряд замер с серьезными выражениями на лицах. Смрачно пробормотал: «Прошло довольно много времени с тех пор, как мы отправили приказы, и все же, 206 ниндзя до сих пор не вернулись». Даруи и Самуи стояли молча. Они все еще не могли поверить, что Кума понесла еще одну огромную потерю за такой короткий срок. Югита сказала: «Возможно, их по какой-то причине задержали. Они могут вернуться через несколько часов». Хотя она и сказала это, Югита не слишком верила в свои слова. Было бы понятно, если бы задержались несколько отрядов. Однако опоздание почти 2/3 ниндзя предвещало беду. Не было сомнений, что произошло что-то плохое. Однако это был сценарий, который они просто не могли принять. Самуи пробормотала: «Да, давайте подождем». Никто не возразил против ее предложения. К несчастью, сколько бы они ни ждали, это не имело бы значения. Даже если бы они развернули всю армию Кумагакури в стране Риса, они не нашли бы даже праха оставшихся ниндзя. Этим ниндзя Кума просто не повезло столкнуться с силами Канахи задолго до того, как Кумагакури получила новости об экспедиции Фуджина в страну Риса. Будь это кто-то другой, они, возможно, избежали бы конфликта, но Фуджин не видел причин не принимать подношения от Кумагакури. Вкупе со смертями, вызванными Кимимора, Кумагакури потеряла еще 222 ниндзя. За месяц Кумагакури потеряла 1036 ниндзя. Эй должен был столкнуться с очередной внутренней бурей внутри своей деревни. На противоположной стороне континента произошло еще несколько важных событий. Благодаря вмешательству Мангицу, основные силы фракции Мизукаге избежали сокрушительного поражения. Две основные армии сражались и понесли равные потери, прежде чем отступить. Планы повстанцев нанести сокрушительный удар провалились. Однако произошло еще одно решающее событие, которое сыграет огромную роль в будущих конфликтах. Мии глубоко дышала. Она выглядела совершенно измотанной, и ее запасы чакры были почти исчерпаны. Ее одежда висела лохмотьями, а плоть на левой руке была сильно изуродована, почти так, будто на ее руке взорвалось несколько взрывных печатей. Глубокие порезы были видны на ее животе, показывая, насколько трудной была ее битва. Джонин-повстанец мгновенно появился позади нее и почтительно сказал: «Госпожа Мий, фракция Мизукаге отступила. Вам нужна немедленная помощь». Мий не двинулась с места и спросила: «Какао?» Джонин ответил: «Его состояние стабилизировалось. Он больше не в опасности». Мий слегка расслабилась, но все же не приняла его помощи. Вместо этого она посмотрела на тающий труп перед собой. Она устало вздохнула и пробормотала: «Неужели ты должен был сражаться со мной до такого состояния? Почему ты не принял мое предложение?» Неузнаваемый труп перед ней был никто иной, как Хазуки Мангицу, ниндзя, овладевший всеми семью мечами тумана. Мии снова вздохнула и схватила 4 меча, которые подплыли к ней. Она пробормотала: «Распространите новости. Последний мечник тумана из фракции Мизукаге мертв. Я возражу 7 мечников тумана. Также уничтожьте его тело. Кто-то вроде Орочимару не должен получить его в свои руки». Среди 7 мечей Самихада был у Кисами, кубики Рибача был в Канахе, клинки Киба тайно находились у Фуджина, а последние 4 меча были у фракции Мизукаге. В отсутствии подходящих членов, Мангицу носил все мечи с собой. Учитывая, что он был сильнейшим ниндзя после Ягуры и мог использовать все 4 меча, Никто не возражал ему, однако с его смертью все четыре меча оказались в руках Мей. Новости о смерти Мангитсу и потере мечей быстро распространились среди обеих фракций в стране Воды. Фракция Мизукаге была деморализована. Хотя Ягура был лидером фракции Мизукаге, именно Мангитсу командовал их силами. И он был единственным, кто мог сравниться с Мей на поле боя. Его потеря была огромным ударом для фракции Мизукаге. С другой стороны, лагерь повстанцев был еще более напряженным и деморализованным. Даже Мей не была счастлива. Хотя смерть Мангитсу определенно была хорошей новостью, все они волновались о том, что последует за ней. До сих пор Ягура не присоединялся к гражданской войне. Однако смерть Мангитсу вынудит его присоединиться к передовой. Каждый повстанец боялся столкнуться с его яростью на поле боя. Лидеры повстанцев не были исключением. Никто из них не был уверен в противостоянии Ягуре. Хотя Мей победила Мангитсу, ее победа досталась с большим трудом. Было несколько случаев, когда она почти умерла. Кроме того, ее подчиненные были намного сильнее подчиненных Мангитсу. Они помогли ей, напав на него толпой. Без них она могла бы сама лишиться жизни. Таким образом, она знала, что у нее нет ни единого шанса против Ягуры. Сражения в стране Воды временно прекратились, поскольку оба лагеря ждали, чтобы увидеть, как отреагирует четвертый Мизукаге. Пока они ждали, новости распространялись по всему миру шиноби. В Ивагакуре Анаки прочитал несколько отчетов и подумал: гражданская война в Кире наконец-то выходит на завершающую стадию. Будет интересно посмотреть, чем это закончится. Четвертый Мизукаге – идеальный джинчурики. Даже без хвостатого зверя он грозный шиноби. Есть ли у повстанцев средства, чтобы победить кого-то подобного? Анаки немного подумал, прежде чем покачать головой. Это не имеет значения. Пока две фракции не объединятся, Кире будет серьезно ослаблена. Хотя они понесли самые большие потери среди всех великих деревень, их ниндзя также наиболее подготовлены к войне. Так что, несмотря на их меньшую численность, они могли бы доставить проблемы любой крупной деревне. Однако, если одна из фракций будет полностью уничтожена, это перестанет быть актуальным. Анаки перевел взгляд на другой отчет, и на его лице появилось озадаченное выражение. Он задумался, что задумал этот сопляк Эй. Почему силы Кума так непостоянны? Почти кажется, что он что-то затевает, но это не похоже на подготовку к войне. Он снова понес какие-то потери, как и сообщалось в отчетах, паника охватила Кумагакури. Эй столкнулся с бесконечными головными болями, и он даже не мог выплеснуть гнев, потому что вина снова лежала на нем. 16 ниндзя погибли, а 206 пропали без вести. Кумагакури стала первой деревней в истории мира шиноби, у которой одновременно 864 ниндзя были классифицированы как пропавшие без вести, побив свой предыдущий рекорд 658 пропавших без вести ниндзя. Сидя за своим столом, Эй не мог не задуматься. Хотя у него не было никаких доказательств, Даруи сказал, что, по его мнению, Сузуки Фуджин был замешан в предыдущем инциденте. На этот раз он определенно замешан. Я могу понять, если мои ниндзя умирают, я мог бы принять ответственность и отомстить. Но что мне делать, когда они пропадают без вести? Как сотни ниндзя вообще могут пропасть без вести? Чем больше он думал, тем сильнее бесился четвертый Рейкаге. Действия Фуджина полностью вывели его из себя. К несчастью, он не мог действовать. Внутренняя политика была полным бардаком. Он не мог позволить себе сделать и шагу за пределы деревни. Пока и терял больше, чем пару волос от головной боли, совет Суны собрался снова. Перед ними был свиток. Все смотрели на него торжественно. Наконец, Газа пробормотал. Коноха наконец отправила официальное сообщение. Они хотят поговорить с нами в столице огня. Прим Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Хавьера, Арктик Рывин, Мэтью, Хайнц Кевина, Элайджу, Ракхава, Сухдипа и Сатвера за поддержку на Patreon. 799. Глава 793. Убийца песка. 799. Глава 793. Убийца песка. Тишина окутала зал заседаний Сунагакури, пока члены совета погрузились в серьезные размышления. В то время как Коноха атаковала Атагакури и повстанцев в стране травы, Сунагакури непрерывно готовилась к полномасштабному нападению со стороны Конохи. Они разместили тысячи ниндзя по всей пустыне, Стратегически расставив десятки тысяч ловушек, Сунагакури превратилась в неприступную крепость. Когда пришло известие о разрушении Атагакури, они полагали, что Коноха направит свои силы на них. Однако вместо этого они получили приглашение на переговоры. Совет не был уверен в искренности Конохи. Действительно ли они хотели договориться, или это был лишь трюк, чтобы усыпить их бдительность перед настоящим нападением? Газа вздохнул и пробормотал. Если это искреннее приглашение, оно, возможно, спасет нашу деревню. Но так ли это? Коноха плетет глубокие интриги, и они наверняка разъярены нашим предательством. Боюсь, это ловушка, чтобы устранить некоторых наших лучших ниндзя и облегчить вторжение. В конце концов, по нашим данным, обе армии Конохи направляются к столице огня, где и состоятся переговоры. Лица членов совета были серьезными. Эбиза сказал, маловероятно, что Коноха причинит вред нашим переговорщикам. Им важно сохранять свою репутацию. Инцидент с кланом Хьюга показал нам это. В худшем случае, они просто арестуют тех, кто туда отправится. Тадзюру добавил, не забывайте про их клан Яманака. Хоть мы и напали на Коноху, наш Казекаги был убит Орочимару и использован им с помощью техники призыва. Воскрешение. Коноха не уверена, напали ли мы на них или были обмануты Орочимару, чтобы напасть. Возможно, переговоры – это просто способ для них прочесть воспоминания любого, кого мы пошлем на переговоры, и решить, нападать на нас или нет. И даже если другие не будут уверены, говорит ли Коноха правду, Коноха, сейчас, достаточно сильна, чтобы не заботиться об этом, пока знает правду. Что еще хуже, внешние условия для них превосходны. Гражданская война в стране воды вступает в решающую стадию. Они не могут вмешиваться в других местах. Кумагакури тоже страдает от внутренних проблем. Они были нашей самой большой надеждой, но до сих пор разочаровывали. Мы не можем на них рассчитывать. Единственные силы, которые остаются нетронутыми, это Ивагакури. Однако, совет Суны прекрасно знал характер Анаки. Несмотря на такое оскорбление, он не сделал ни единого шага. Вместо этого он уже отозвал войска, развернутые на границах со страной травы. Таким образом, положение Сунагакури стало намного более мрачным. Внезапно Чиё сказала, «Не думаю, что Коноха станет читать воспоминания членов нашего совета. По крайней мере, не до тех пор, пока решения принимают более зрелые умы. Однако риск действительно высок. Мы не можем отправить ни одного члена совета на переговоры», Рюса возразил. «Если мы не пошлем ни одного члена совета, Коноха посчитает, что мы несерьезно относимся к переговорам. Это может вынудить их действовать, даже если они не хотят из-за потери возможности более масштабного конфликта. В конце концов, хотя Кумагакури и в смятении, а Ивагакури выжидает, они будут опасаться того, что Коноха сделала в стране риса». Чиё кивнула и сказала, «Конечно, вот почему нам нужно расширить совет и принять двух новых членов, которые не до конца осведомлены о том, что произошло на самом деле. И чтобы доказать, что они не просто козлы отпущения, к ним будут относиться как к полноправным членам и в будущем. У них будет столько же власти, сколько у любого из вас здесь». В зале совета снова воцарилась тишина. Расширение совета не означало, что они волшебным образом получат новые обязанности, власть и ресурсы. Напротив, нынешним членам придется отказаться от части своей власти, чтобы новые члены были наравне с ними. Это стало бы огромной потерей, которую никто из них не принял бы без сопротивления в обычных обстоятельствах. К несчастью, это были необычные обстоятельства. Несмотря на свое нежелание, никто не возразил против предложения Чиё. В конце концов, их жизни были гораздо важнее. Один за другим все согласились. Зная, насколько уродливыми могут быть политические конфликты, Чиё и Эбиза заставили каждого решить, что именно он отдаст новым членам. Как только все было улажено к их удовлетворению, Эбиза обратил свой взор на Садже и спросил, «Все готовы?» Садже кивнул и ответил, «Да, я распространял слухи последнюю неделю. К настоящему времени каждый в деревне должен им верить. Конечно, опытные ниндзя подозрительны, но это вне нашего контроля». Эбиза ответил, «Этого должно быть более чем достаточно». Он перевел взгляд на остальных, и совет наконец-то начал обсуждать, как вести переговоры с Конохой, если та настроена серьезно. Они также обсудили, какую свободу действий следует предоставить новым членам, которые будут вести переговоры от имени Сунагакури. Пока совет был занят напряженными дебатами, простые жители и даже ниндзя Сунагакури предавались сплетням. Хотя Саджей распространял слухи, Он делал это иначе, чем Фудзин и Хирузин. Из-за деликатного характера информации он делал это очень медленно, чтобы не вызвать подозрений. Поэтому дискуссии только сейчас достигали своего пика. Вы слышали, его светлость четвертый Казекаги был убит Рачимару, одним из саннинов, и управлялся какой-то запретной техникой. Да, я слышал. Об этом страшно подумать. Я никогда не представлял, что кто-то сможет обмануть наших лидеров и втянуть их в войну с нашим союзником, Канахой. На самом деле, я слышал, что наши лидеры не хотели этого. Однако, поскольку приказы исходили от его светлости четвертого, они ничего не могли поделать и были вынуждены подчиниться. Двое мирных жителей Сунагакури обсуждали это, когда третий человек подслушал их и громко встрял. Это все вина этой змеи. Он стал причиной гибели нашего любимого Казекаги и сотен наших храбрых ниндзя. Я лишь надеюсь, что Коноха не даст себя одурачить этой змее и будет работать с нами, чтобы покончить с этой проклятой тварью раз и навсегда. Сидевший рядом человек услышал его пылкие замечания и сказал: «На самом деле, я слышал, что Коноха отправила Сузуки Фудзина выследить эту змею, и хотя Орочимару сбежал, его силы были полностью уничтожены». Его слова удивили троих, и они спросили: «Сузуки Фудзин, это тот самый призрачный мечник, который зарезал 200 наших ниндзя?» «Гораздо больше. Я слышал слухи, что это он несколько лет назад убил десятки наших ниндзя и очернил нашего Казекаги. Я слышал, что это он также запечатал нашего Казекаги, которым управлял Рачимару. Черт, столько. И он еще и четвертого запечатал. Проклятие. У него что, кровная месть против нас? Кто знает, он почти так же ненавистен, как и проклятый белый клык. Многие ниндзя теперь называют его убийцей песка. Те, кто вернулся живым после нападения, приходят в ужас при одном упоминании его имени. Я слышал, один чунин даже потерял сознание и обмочился. Вот это да! Что за демон он такой? Черт, называть его убийцей песка правильно. Надеюсь, он никогда не посетит эту деревню. Все вокруг него тут же закивали. Хоть они и не были ниндзя, никто из них не хотел видеть падение Сунагакури. Подобные обсуждения происходили по всей Сунагакури, давая Фудзину новое прозвище – убийца песка. По иронии судьбы, количество ниндзя Сунагакури, убитых Фудзином, было ничтожно по сравнению с числом ниндзя Кумагакури, которых он убил. В отличие от мирных жителей, которые весело предавались сплетням, большинство ниндзя были напряжены. Они понимали, что с большой вероятностью им придется идти на войну. Услышав слухи о Фудзине, страх охватил большинство сердец. Один из этих ниндзя нахмурился, бродя по улицам и слыша слухи. Он подумал: чушь, члены совета определенно поддерживали атаку. Ниндзя тренировались почти полгода, готовясь к нападению. Раса никак не мог быть под контролем Орочимару все это время. Этот человек носил повязку Сунагакури и жилет Чунина, но на самом деле был шпионом Канахи. Он решил: мне нужно сообщить об этом в деревню. Они наконец-то ослабили охрану вокруг деревни, так как большинство сил готовится к обороне. Я также упомяну слухи, поскольку, похоже, Сунагакури сейчас не хочет войны. Они очень слабы после смерти расы и всех этих элитных ниндзя. А.Н. Следующая глава через 6-8 часов. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Кристоферу, Пеплуму, Яну, Синей Птице, Лекси, Кори, Лучче и Гастерласу за поддержку на Patreon. 800, глава 794. Шикаку действует. 800, глава 794. Шикаку действует. Как и в Сунагакури, в Канахи также собрался совет. В отсутствие Хирузина и его преемника, главное место оставалось пустым. Место Фудзина также было пусто, как и места гражданских членов совета. Кахару начало заседание, спросив: Суна получила сообщение? Шикаку кивнул. К этому времени они должны были его получить. Ответ придет через несколько часов. Вряд ли это будет большой интригой. Все согласились. В сложившихся обстоятельствах Сунагакури никак не могла отказаться от переговоров. Синджу Хиромаса спросил: Шикаку, это ты инициировал дискуссии, которые сейчас ведутся по всей деревне? Шикаку ответил: да, хотя это было не только мое решение. Третий Хокаге попросил меня об этом еще до нападения. Хиромаса ответил: так и думал, это похоже на его почерк. Распространи это и за пределами деревни, особенно в стране ветра. Хотя это не окажет прямого влияния на совет Сунагакури, это усилит страх в сердцах их ниндзя. И хотя это неосязаемо, это увеличит давление на их совет, что поможет нам во время переговоров.